Глава 15. Утром, проснувшись, я первым делом взялась решать дела Геннадия. Он позвонил, попросил передачку матери отнести. Да и Нину по-человечески было жалко. Хоть и сидит за дело, но женщина пожилая и очень больная. Гене разрешили передать матери в тюрьму теплые вещи, предметы гигиены, сладости. Парень так сильно изменился. Ему разрешили даже свидание. Гена отчитывался, как в армии. «Не переживай, мам, дома чисто, я готовить научился, уже запросто суп варю и картошку жарю. В универе порядок, я все наверстал, как ты и мечтала. Окончу, в армию пойду, а там видно будет». «Ты так похудела, мама, голова сильно болит. Прости меня, мою дурость». Татьяна обещает хорошего адвоката найти. Может, повезет и срок небольшой дадут. Нина крестила сына и плакала. «Слава Богу! Дошли мои молитвы по адресу. Услышал и ты их, за ум взялся. Ты не переживай за меня, все хорошо будет. Как там невеста твоя, мила? Вы вместе?» Парень загрустил. «Нет, мам, мы расстались, не разговариваем даже. Мила оказалась бездушной стервой. Не захотела забрать заявление и хоть чем-то мне помочь. Как будто только у нее горе. Да и плевать, не до нее мне теперь. Какая, оказывается, сложная взрослая жизнь, голова кругом идет. Ты прости меня, мама, что раньше совсем тебе не помогал, что огрызался, таким дураком был. Ты, главное, держись, а я тебя ждать буду». Сын и мать трепетно прощались. Как выяснилось, навсегда. Я через своих знакомых нашла Нине Сидоровне хорошего бесплатного адвоката. Молодого парня. Для него важно было с блеском провести дело для старта карьеры. В итоге Нине, как я и предполагала, предъявили неоказание помощи, приведшее к смерти, и дали год. Но отсидела она всего полгода и умерла в тюремной больнице от онкологии. Такая вот вышла печальная судьба у этой бедной женщины. Но больше всего меня удивила судьба Гены. Уже через год после этого дела я получила электронное письмо на почту. Там было фото Геннадия. Его просто невозможно было узнать. В морской форме, холеный, возмужавший. Он улыбался белозубой улыбкой и отдавал честь. Красавец, конечно, заглядение. И пару строчек от Гены. «Добрый день, Татьяна. Я больше на вас не злюсь. Напротив, хочу сказать спасибо за все. Ведь именно благодаря вам я стал человеком. Служу на флоте, всем доволен. Передаю вам привет и наилучшие пожелания». «Не скрою, приятно, когда бывшие клиенты так тепло тебя вспоминают». Мила таки продала дом отца, и они с Мариной разошлись, как в море корабли. Девушка уехала в Питер, поступила в театральный, но так его и не окончила. По слухам, вышла замуж, ребенка родила. Вот вам и первая любовь. Столько судеб и жизней порушила». Нину и Ковалева так и вовсе в могилу свела. А потом раз — и нет ее любви этой. Гена с Милой так и не простили друг друга и остались врагами. Их судьбы разошлись навсегда. Это только в сказках жили они долго и счастливо. А в жизни как получится. А вот у Марины, по моему мнению, судьба сложилась лучше всех. Ох, и цепкая же барышня! В деле о подмене завещания всю вину свалила на Звягинцева. И вывернулась таки, осталась на свободе. После того, как она официально возглавила компанию Ковалева, Марина тут же все просчитала и спустя год вышла замуж за компаньона покойного мужа. Приумножила капитал компании и жила припеваючи. Мне кажется, такие дамочки, как Марина, не пропадут нигде и никогда. Натура такая. Так и завершилось мое очередное дело по поимке преступника, убившего известного в городе бизнесмена Ковалева. Далось оно мне, ой, как нелегко. Голова так вообще дважды пострадала. Но и заработала я тоже прилично и решила устроить девичник. Давненько мы с девчонками весело не зажигали. Сказано, сделано. И вот уже мы втроем веселимся и пьем коктейли на палубе прогулочного катера. Ржем, как лошади, слушая очередной Ленкин душещипательный рассказ о любви, который, как всегда, закончился почти анекдотом. Дело было так. Подцепила Лена очередного бойфренда, который так красиво ей пел о том, что исповедует концепцию личного пространства. Суть ее в том, что когда чакры переполнены, то можно выключить телефон и сбежать от всего мира. И оставаться в себе до тех пор, пока аура не восстановится. Трубку в такие периоды тоже брать не нужно. Пока теория оставалась теорией, Ленка слушала ее вполуха, не придавая особого значения. Но когда Вадик стал отбрасывать такие фокусы на практике, ей стало не до смеха. Поначалу она бегала везде, его искала, рыдала и переживала. Но потом все закончилось предсказуемо. Женской истерикой и выбрасываемыми вещами жениха. Когда Вадим осознал, что Лена не успокаивается, то убежал на кухню и вернулся с банкой воды, которую и выплеснул на подругу. Та так опешила, стояла и не знала вообще, как реагировать. Зато Вадик все объяснял. «Вот, святая вода сработала. Вышли из тебя демоны. Хорошо мне мама с собой баночку дала. Как чувствовала, с дьяволицей жить придется». Мы со Светкой чуть животы со смеху не порвали, представляя эту картину. Я же тоже повеселила девчонок воспоминаниями о карете и кучере, который превратился в крысу. И о шалевшем Прохоре, который все это услышал. Подружки враз загалдели. «Так, а с твоим доктором-то чем дело кончилось? Вы так и встречаетесь? Или ты его, как всегда и всех, отфутболила уже?» «Если так, то жаль, такой мужчина позитивный». Ленка тут же отчебучила, хоть стой, хоть падай. «Ну, ты смотри, если будешь футболить, обо мне помни. Я, в отличие от тебя, мужиков не перебираю. Их сейчас и так нормальных не найдешь. Путевых еще щенками разобрали, они женаты. А те, что в моем возрасте холосты, явно с отклонениями. Иначе почему они в свободном плавании?» Я еще громче рассмеялась. «Так по твоей логике, и я тогда с отклонениями? Если до сих пор в свободном плавании?» «Ну, спасибо, подруга!» Ленка искренне ответила. «Еще с какими? Ты же как самка богомола, высасываешь всю кровь из ухажера и шлешь его в дальнее эротическое турне. Разве это не отклонение?» Вдоволь насмеявшись, я ответила. «Нет, девочки, вы не поверите, но Прохор пока на месте. И это, наверное, самый длительный мой роман за последнее время. У Прохора невероятная чуйка. Он появляется ровно в тот момент, как я о нем подумала и захотела встретиться. И также незаметно исчезает после прекрасного вечера. И меня это очень устраивает». За этот вечер мы, кажется, перепробовали все виды коктейлей. Особенно впечатлил Ленку Хиросима, который подожгли при ней. И она его пила под аплодисменты публики. Отдохнули здорово. Все-таки так важно в нашей жизни иметь верных друзей и подруг, которые никогда не бросят и придут на выручку в любую минуту.